Глава 9. «Не нужно так пренебрежительно высказываться о Викторе Петровиче», сказала я ему, чувствуя, как меня просто начинает трясти от злости. «Черт побери этого Рому! Принесла нелегкая! Он тебе ничего плохого не сделал». «Как и тебе, да?» «Мне... и мне ничего плохого тоже. А какая тебе, Рома, разница, кто мне сопли вытирает, а?» спросила я. «По-моему, 5 лет назад ты мне очень понятно объяснил, что я свободна и теперь сама могу решать, кто мне вытрет сопли, как ты выразился». «Да плевать вообще», — равнодушно отвернулся он. «Просто ты, как всегда, Катя, не изменилась». «А как я, как всегда, позволь спросить?» — нахмурилась я. «В окружении мужчин», — ответил Роман. «Ты же очень любишь внимание, правда?» «Неправда», — ответила я. «Ты вечно видишь то, что хочешь, и слышишь тоже только то, что хочешь». «Я привык доверять своим глазам и ушам», — сказал он мне. «Что в этом такого необычного?» «Ровно ничего», — ответила я. «И разубеждать я тебя не намерена. Ты сделал свой выбор 5 лет назад. Так чего теперь меня цепляешь, как в школе?» «Я тебя не цепляю, рыжая». Поймала я снова холодный, колючий, пробирающий до самых костей взгляд некогда любимого мужчины, того, за кого я собиралась замуж, того, кто сначала вознес до небес, а потом бросил на твердый асфальт с высоты и равнодушно наблюдал, как я умирала на нем. «Мне нет до тебя дела, но твое присутствие априори меня раздражает, и лучше бы тебе было поискать что-то другое для себя». «А ты снова пошел по своим излюбленным методам, да?» — хмыкнула я. «Каким это?» спросил он, с интересом поглядывая на меня в ожидании ответа. «Шантаж, давление, колкости», — ответила я. «Но я уже не та маленькая девочка, с которой твои уловки работали. Да и я думала, ты вырос из этого». «Ты мне на вопрос не ответила, рыжая». Вернул меня туда, куда хотел сам Роман. «Нет», — ответила я твердо, вскинув подбородок. «Я ничего искать не пойду, и с работы я не уйду». «Она меня устраивает полностью. Еще раз повторюсь, если что-то не устраивает по ряду причин лично тебя, так ты не пуп земли, Рома. Найди тогда сам решение. Ты же мужчина, а не я. Вот и реши сам свои проблемы. Не вешай их на меня, тем более, что мне абсолютно все равно, вернулся ты или нет. В России ты живешь или в Антарктиде с пингвинами. Работаешь ли ты в одном здании со мной или нет. Ты в прошлом, питерский». А на прошлое я не оглядываюсь». «Ну да», — улыбнулся Рома, как змея. «У тебя есть прекрасное будущее в виде старикана, да? Стали возбуждать мужики постарее?» Моему возмущению не было предела. Он имел в виду Виктора, конечно. Но он не старик, ему даже 40 пока что нет. Да, он старше меня и обратил на меня внимание, но это не дает права кому-то оскорблять нас за это». Я открывала и закрывала рот обратно, сдерживая себя от того, чтобы не наговорить того, о чем я потом буду жалеть. Все же, как ни крути, а передо мной сидит мой начальник, и со счетов это сбрасывать все-таки нельзя. Как бы мы ни хотели того миновать, а работать довольно тесно почти каждый день, нам все равно придется. А значит, стоит кому-то из нас быть умнее и прикусить язык. Пусть роль умного исполню я. «Вас не касается моя личная жизнь, Роман Петрович», сказала я, смело заглянув в холодные серые глаза ставшего безумно красивым и сексуальным мужчины. Только душа его со временем словно испортилась, испачкалась об деньги и власть, или что, не знаю. «И оставьте меня, пожалуйста, в покое». «Да нужна ты мне», фыркнул он и уставился в окно, наконец прекратив меня изводить. Я несколько раз глубоко втянула воздух в легкие, чтобы заставить себя успокоиться. Не хочу, чтобы Петр, Наташа и, тем более, Оля заметили, что я чем-то взвинчена. А все спасибо Роме. Даже спустя годы он снова доставляет мне неприятности и приносит с собой негативные эмоции. Вернулся Петр с покупками, и мы снова отправились в путь. И на этот раз без остановок добрались до их коттеджа. Нас встретила Наташа, которая искренне обрадовалась Роману. Похоже, он даже не был дома. Сразу прямо из аэропорта отправился в офис. Трудоголик. Я чувствовала здесь себя особенно неловко в его присутствии. В доме даже перестановку не делали с момента, как я бывала тут и даже жила. Все в нем невольно напоминало мне о прошлом. Я, конечно, старалась об этом не думать, но мысли непрошенными птицами все равно залетали в мою голову. «Мама!» — выскочила ко мне дочь и кинулась в объятия. Я присела и нежно обняла мою девочку. День был тяжелый, насыщенный событиями. Он эмоционально опустошил меня, а потом казался длиннее обычного. Я остро ощутила, как соскучилась по дочери, покою и дому. Сейчас мы соберемся и уедем туда, где снова все будет привычно и спокойно. «Олечка», — погладила я ее по голове, — «как ты, милая?» «Нормально», — ответила она. «Мам, я скучала по тебе». «Я тоже, зайка, я тоже. Как день прошел?» «Хорошо, мам». Она рассказывала, что делала с Наташей сегодня, пока я была на работе, а я нервно наблюдала за Ромой. Он смотрел то на ребенка, то на меня. Когда они стояли так близко друг к другу, стала еще более заметна их схожесть. А если Роман прямо сейчас заметит, что девочка так похожа на него? Только волосы мои, рыжие, и веснушки. Что я тогда отвечу ему, если он спросит об этом? Я совершенно не готова. Я не знаю, что говорить. Правду или лгать напропалую? Правду не смогу пока. Слишком тяжело. А лгать бестолку. Пётр и Наташа ведь знают правду, и рано или поздно просветят они и Рому. Но он молчал. Без каких-то особенных эмоций, кроме некоего любопытства на лице, он молча продолжал наблюдать за нами. Неужели он не замечает? «Олечка, поехали домой», — потянула я ее за руку. «Пётр Сергеевич, мы поехали домой». «Роман, возьми ключи от машины, отвези домой Катю с Олей. Уже темно на улице», — обратился Пётр к Роме. «Очень уж я устал. Сам не смогу отвезти». «Да не надо», — тут же отказалась я. «Роман Петрович только с дороги. Мы сами доедем». «Я отвезу», — ответил Рома, впрочем, явно без энтузиазма. «Не стоит, мы возьмем такси», — попыталась снова настоять я. «Никакого такси», — не позволил Пётр. «Рома, помоги девочкам». «Так поехали», — отозвался тот. «Долго вас ждать-то теперь?» Пока Роман, Наташа и Пётр обсуждали то, как Рома долетел до России, я помогала одеваться Оле. «А ты куда собрался опять?» — услышала я за спиной незнакомый женский голос. «Пальто обратно надел». Я обернулась и встретилась взглядом с молодой красивой девушкой, которая по-хозяйски прильнула к плечу Ромы. «Да отвезу девушку с ребенком и вернусь», — ответил ей мужчина. «А кто это?» — спросила она так, словно меня тут и не было. «Это?» — пожал плечами он. «Да никто. Папина сотрудница. А что?» «Никто. Я никто». Я горько усмехнулась. Резанула по сердцу, да. Неприятно, да. Пусть он прав на словах, но, по сути, мы никогда уже не станем чужими. Мы столько ночей провели в одной постели, а теперь вот это кто? Спрашивает Рому, кто я такая, а он отвечает, что я лишь пустое место. Никто, которая родила ему дочь. Правда, пока он об этом не знает. И вот сейчас говорить ему об этом мне хотелось еще меньше. Да, мозгами я понимала, что Рома так всего лишь обозначил мою ценность для него перед этой девушкой. Она ему явно подруга, невеста или жена. И это правильно. Не скажет же он ей, что я его бывшая. А все равно какие-то коты нагадили в душу на словах о том, что я никто. Просто сотрудница его отца. Хоть так оно и есть, по сути. Равнодушно отозвалась девушка и отвернулась от меня. «Дочка у нее забавная. Ты скоро назад?» «Скоро», — ответил Рома и глянул на наручные часы. «Как только, так сразу. Ну чего вы, собрались?» «Да, конечно», — выпрямилась я, закончив застегивать молнию пуховика дочери. Старалась сделать все максимально быстро. Мне было неудобно доставлять хлопоты Петру Сергеевичу, а Роме так тем более. «Тогда поехали», — бросил он и вышел на улицу первым, раскачивая на пальце ключи от автомобиля. Мы с дочкой последовали за ним. Еще одна поездка с Ромой бок о бок. Не уверена, что переживу, и к концу этого далеко не прекрасного дня у меня не начнет дергаться левый глаз.